Вопрос. В чем же заключается суть второго пришествия? Не в том ли, чтобы совершить суд? Ответ. Истинно так. Но суд, в вашем понятии, получил неверное представление, отождествляясь с тем судом, который вы творите меж собой. Высшая справедливость суда заключается не в том, чтобы определить степень порочности, указав на нее, но чтобы вновь дать возможность принять истину и уже самому решить свою судьбу. Соприкоснувшись с истиной, вы открыто разделитесь на пшеницу и на плевелы. Но сие сотворить вы должны сами, ибо закон свободы выбора нарушать нельзя. Это закон Божий. Путь спасения открыт ныне для всех. И воистину скажу, не узреть сию истину может только слепой. Те же, кто достаточно чист сердцем своим и слышит глас Божий, не способны пройти мимо. Ну а те, кто отвергнет и будет упорствовать, сами изберут свою участь. Время их пришло. Вы изберете тот путь, которому соответствует сердце ваше, но уже недалек день тот, когда в обилии вкусите плоды своего пути. Что же касается тайны ключа от спасительных врат, через которые приступите к восхождению, то в ней заключены истины бытия высшего мира и законы расцвета души вашей, а также многие тайны, на незнании коих разнятся все духовные пути на земле Матушки. Сии тайны нельзя было знать до своего времени. Посему однажды ученикам сказано было: «Доселе говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». Повествование от Иоанна, глава 16, стих 25. «Истину об Отце Небесном еще предстояло постичь, и ныне пришло обещанное время, и открыто донесу до ушей и сердец ваших истину о великой славе Отца Моего, то, что до сей поры не знал никто».